Вересов сочувственно покачал головой. «Слышь-ка, голубчик!» — с таинственным шепотом подвинулся к нему арестант. «Сотвори ты мне по христианству одолжение. Ты человек молодой, одинокий, мы тебя выручим, сгореть не дадим. Уж будь ты надежен, наши приятели так подстроят дело, что сухо будет. Много-много, коль под надзор общества маленько предоставят тебя. Так ведь это не беда, а теперь еще по твоему делу невесть еще куды хуже решат тебя. Может, запрещен в столице будешь, а может и того». Фаликов приостановился, наблюдая, какое впечатление производят слова его на Вересова. Но этот, не понимая, в чем еще дело, смотрел на него недоуменными глазами. «А я человек семейный, хворый человек. Детям пропитание нужно», — продолжал еще тише Фаликов. «На волю хочется. Помрут ведь без родителя. Будь ты мне другом, купи ты мое дело. Я тебе 50 рублей за него с рук на руки дам. Выручи ты меня теперь, Христа ради, а уж мы потом все вкупе тебя выручать станем». «То есть как же это купить?» — не понял Вересов. «А вот я теперь еще примером сказать, будто бы за кражу содержусь. Ну и таскают меня по судам», — принялся объяснять Фаликов. «Я тебе с доброго согласия и продаю свое дело. Ты, значит, прими на себя мою кражу и объявись о том следственному. Меня, стало быть, выпустят на поруки, а не то совсем ослободят. А тебе ведь все равно, по одному ли, али по двум делам показания давать. Потом завсегда отречься можешь, скажи. В потемнении рассудка, мол, показания на себя ложное дал. Они за меня, конечно, тут хватятся, а меня, фью, иди свищи, и делу капут». Вересов молчал. Он по неопытности своей никак не ждал от несчастненького человечка такого подхода и молча удивлялся. «Так что же, душа, берешь, что ли, за 50-то целковых?» — обнял его Фаликов. «Я тебе, значит, все дело скажу и все дела, как быть надо, за раз покажу. Есть тут у меня один арестантик, сам напрашивается, Христом Богом. Продай да продай, а я не хочу, потому если уж делать такое одолжение, так я, по крайности, любезному мне человеку сделать желаю. А охотчих-то людей на куплю эту у нас завсегда много найдется. Так как же, друг, по рукам ударим, что ли?» «Нет уж, ты лучше тому, другому продавай, а я не хочу», — решительно отклонился Вересов. Арестант поглядел на него пытливо и присвистнул. «Эге, да ты, видно, того! На молоке-то жженый!» Дерзко вызывающим тоном проговорил он, разом скидая с себя личину угнетенной забитости и несчастья, которая своей кажущейся искренностью успела было обмануть Вересова на первых порах. Как у ссыльных в Сибирь есть обыкновение продавать на пути охотчему товарищу свое имя и с именем дальнейшую участь, так и у тюремных подсудимых арестантов вводится продажа дела, то есть преступления. На эту проделку ловятся обыкновенно неопытные новички, которыми пользуются люди, основательно прошедшие курсу. Ублажая их обещанием денег и надеждой выпутать впоследствии из дела, если согласие получено, начинается обучение, как и что показывать, кого запутывать в дело, кого чем уличать и как, наконец, отвертываться от прямых статей закона, применяя в свою пользу разные пункты и закорючки. Словом, начинается основательный курс юридического образования, которым постоянно отличаются и даже весьма гордятся мошенники, откоптевшие свой термин у дяди на поруках.